Глава 4. На 2 яруса ниже жилой зоны лагеря находился технологический этаж, где располагались системы кондиционирования и фильтрации воздуха, а также водовыделительные колонны, питавшие драгоценной водой весь комплекс. В отдельном помещении этажа стояло оборудование связи. За этим ответственным постом был закреплен целый штат сотрудников. Если один из них, например, техник, собирался в туалет, он предупреждал об этом своих коллег, дежурного инженера-связиста или сотрудника безопасности, и был готов сорваться с унитаза по первому их зову. А обстановка оставалась тревожной, и случиться могло всякое. Разведывательные структуры противника продолжали охоту за отделом «Р». Они методично просеивали эфир, подключались к спутникам, проводили анализ и в конце концов обнаруживали очередную базу или опорный пункт, после чего следовала зачистка. Пока им попадались только хвосты, второстепенные объекты управления. Головное командование отдела «Р» оставалось в недосягаемости. Очередная смена по обыкновению тянулась медленно. Одни и те же лица, действия, фразы. «Помню, на Фланзере мне попалась грандиозная баба», – врал связист. «Сиськи, во!» «Не показывай на себе», – серьезно заметил техник и, дотронувшись до живота, поморщился. Ему с утра не здоровилось. «А почему на себе не показывать?» – осторожно спросил связист, опуская руки. «А то такие же вырастут», – сказал Бадлинг из службы безопасности. «Ну уж, прямо вырастут». Связист сделал вид, что заинтересовался появившимися на экране координатами очередного спутника. В этом не было никакой необходимости. Спутники связывались с серверами в автоматическом режиме, перегоняли информацию и уходили по орбите на новый круг. «В прошлый раз ты рассказывал про бабу со Шлезвига», – вспомнил техник. Брюхо не отпускало. Он злился и старался подколоть связиста. «А что, у меня не может быть двух баб?» Техник ничего не ответил. Он с тоской посмотрел на обитые дешевым пластиком стены, на череду бессмысленно мигающих сигнальных лампочек на панелях и решительно поднялся. «Я в сортир. Что-то сожрал сегодня неуставное». «Ну давай, 10 минут у тебя есть», – с мстительной улыбкой сказал связист и покосился в сторону сотрудника безопасности. Тот, понимающе, подмигнул. Техник ушел и стал еще скучнее. Связист глотнул из бутылки теплой воды и его передернуло. «Что, тоже съел неуставное?» – спросил Бадлинг. «Эти добавки от всех болезней, ну, неужели нельзя придумать что-то без этого мерзкого вкуса? Меня от него уже просто тошнит». «Тебе повезло. У меня в холодильнике 2 банки Веберса». «Да, а я вот свое пиво уже выпил». «Мне больше черное нравится. Светлое я как-то не очень». Бадлинг пренебрежительно махнул рукой. «Так может нам это после смены макнуть?» «После смены будет ночь. Пить перед сном нет никакого смысла». «Но сейчас-то мы на посту. Ты ведь не пойдешь к себе на этаж?» «Я-то не пойду, но ты, если хочешь, можешь смотаться». «Ну так, конечно», – с готовностью согласился связист. Его ответственность не шла ни в какое сравнение с той, что лежала на Бадлинге. Они с техником были всего лишь спецы, а этот – настоящий секьюрити с остальными яйцами. «Значит, прикроешь?» «Да не вопрос. Держи». Не поднимаясь со служебного кресла, Бадлинг бросил связисту магнитный ключ. Тот ловко его поймал и выскользнул в коридор. Бадлинг какое-то время слушал, как удаляются торопливые шаги связиста. Потом встал, сладко потянулся и, подойдя к главному терминалу, глянул на экран. Расположенная слева гистограмма отражала начало передачи данных со спутника и одновременное их кодирование. Пока они совпадают, сторонний, случайно перехвативший их приемник, не обнаружит ничего особенного. Обычный отчет тупого робота о том, что он нафотографировал и где обнаружил какую погоду. Такие аппараты вращались вокруг планет десятками тысяч. Бросив быстрый взгляд на дверь, Бадлинг извлек из кармана тонкую смарт-карту и вставил ее в приемник. Установленная на карте программа запустилась. Пальцы сотрудника безопасности забегали по клавишам. Программа помогла ему быстро проникнуть в отладочный раздел и ввести небольшую погрешность, чтобы начальная фаза кодирования сигнала со спутника начиналась с опозданием в 1,5 градуса. Закрыв настройки, Бадлинг вынул и спрятал в карман смарт-карту. Прислушался, не идет ли кто, и, введя пароль связиста, открыл следующий контрольный раздел. Здесь фиксировались все проникновения в систему отладки, а также характеристики и номера внешних источников информации. Бадлинг открыл один из файлов и нашел подробное описание своих действий и все данные смарт-карты, прочитанные приемным устройством терминала. Полностью скрыть проникновение Бадлинг не мог, поэтому он лишь поправил время этого события так, чтобы подозрение в случае, если все откроется, пало на предыдущую смену. Затем он исправил номер смарт-карты и благополучно закрыл контрольный раздел. В коридоре послышались чьи-то шаги. Бадлинг быстро вернулся в свое кресло и напустил на лицо скучающее выражение. Дверь открылась, и появился техник. Выглядел он куда веселее. Его дела явно пошли на поправку. «Ну все, и зашел ядом», — сказал он, и тут заметил отсутствие одного из смены. «А где этот бабский угодник?» «За пивом помчался». «За пивом?» – не поверил техник. В этот момент снова послышались шаги. Дверь распахнулась, и на пороге показался счастливый связист. С заговорщицким видом он достал из каждого кармана по полулитровой банке холодного пива. «Это все вам, двоим», – сказал Бадлинг. «Да я вроде как животом маюсь», – попытался отказаться техник, но искушение было слишком сильно. «А ладно, если что, сортир рядом». «Вот именно», – согласился с ним связист, возвращаясь на рабочее место и на ходу открывая банку. Сделав большой глоток, он закрыл от удовольствия глаза и сказал: «Сейчас встретил двух эксов. По-моему, они какие-то смурные». «Каких это еще эксов?» — спросил техник, осторожно потягивая пиво и прислушиваясь к ощущениям в животе. «У нас в этой дыре эксов никогда не готовили. Что их, на кротов, что ли, натравливать будут?» «Почему это на кротов?» — спросил Бадлинг, всем своим видом показывая, что болтовня связиста его просто забавляет, и не более. «Да потому что мы зарылись под землю. Над нами 30 метров грунта. Каких эксов можно выучить в таких условиях?» «А я тебе говорю, они эксы. Я таких сразу определяю. У них глаза как измеритель дистанции. И лица обгоревшие. Стало быть, наверху поджарились». «Постой, а ты не этих ли из тупика имеешь в виду?» — лениво полюбопытствовал Бадлинг. «Ну да, из тупика. Но ведь они ж совсем мальчишки. Какие из них эксы?» «А чем возраст помеха? И потом, я на них кодировку с сопроводиловкой передавал. Форма документа стандартная, армейская. Значит, перевели из какого-то гарнизона». «А вот это уже интересно», – подумал Бадлинг. «Я-то думал, у нас перевалочная база, а тут эксов готовят». Кто мог готовить специалистов, Бадлинг догадывался. Молчаливый, невзрачный на вид мужчина около 40 лет. При ходьбе он чуть подтягивал левую ногу, видимо, последствия ранения. При встрече в коридоре отводил взгляд. Кто он и чем занимался, узнать было нелегко. Не всегда так удачно складывалось, что кто-то сообщал незначительную, но важную деталь, как этот болтун-связист сегодня. И всего-то за банку пива. Самому выуживать что-то из сотрудников базы было опасно. Здесь все друг друга перепроверяли, и любопытные просто исчезали. Даже у Бадлинка с его допуском сотрудника службы безопасности реальных возможностей для сбора информации было не так уж и много. Он снова вспомнил лицо неприметного незнакомца. Кажется, тот ходит в сержантской полевой форме. Сейчас профессиональная память Бадлинга подбрасывала ему некоторые детали. Да, точно, пехотная форма, следы от шевронов и нашивок. А глаза? Глаза у незнакомца были нехорошие, потому-то он их и прятал. В том смысле, что хорошему этот парень эксов не научит. И если действительно эти мальчишки эксы, то куда их готовят, таская по здешнему пеклу? Хорошо бы их подставить или даже убрать. Бадлинг вздохнул. Это соображение было и вовсе из области сказок. В подземном комплексе не то что тело человека, крысу спрятать было негде. Это было одним из условий безопасности отдела R. А они знали, что делали.